Глава 26. Я боялась. Не знаю, откуда это появилось. Да, я хотела Дмитровского, вопреки всему. В основном здравому смыслу, конечно же. Телу точно было плевать на условности, а вот мозгу нет. Даже его звонок врачу не дал мне расслабиться. А вдруг врач перепутал меня с другой пациенткой? Или забыл что-то? И вдруг мне нельзя все же? Я ведь знаю аппетиты демона. Уже. Но стон, когда он прикоснулся горячим напряженным членом к моим складкам, все равно вырвался сам собой. Демон издевался, дразнил, медленно скользил по моей смазке, смачивал свой ствол в моей влаге, купал его в моем тепле и открытости. Я уже не дергалась, не сопротивлялась. Зачем? От него все равно не сбежать. Я это уже прекрасно понимала. Даже если это наш с ним последний прощальный секс, то я хочу запомнить его жарким, вкусным. Потом, когда родится малыш, мне долгое время будет не до мужчин. Возможно, уже даже никогда. Я не готова разменивать своего ребенка на каких-то непонятных товарищей. «Почему ты такая, а, рыжая?» Голос демона стал хриплым. «Какая?» Мне не хотелось даже глаза открывать. Я просто наслаждалась тем, что у меня есть сейчас. Его близостью, его желанием. «С ума меня сводишь, девочка моя любимая». Я улыбнулась. Что только не ляпнет мужчина, когда его член уже готов ворваться в податливое тело. У них же мозг стекает из верхней головы в нижнюю. Демон медленно стал проталкиваться в меня. Растягивал мышцы под свой размер. Плавными толчками входил все глубже и глубже, пока с тихим рыком не прижался пахом к моим ягодицам. Я его полностью вся, до донышка. Дмитровский опять победил, нагло, не соблюдая никаких правил и приличий. Нахраписто взял свое и получил от этого удовольствие. Наверное, это в нем и привлекло меня. Он ведь как танк. Он уверен в себе, как никто. И этому есть объективные причины. Я многое рядом с ним видела и знаю. От кого рожать, если не от такого? Ценный генофонд. Расслабься, моя девочка. Я прикусила губу. Его ладони мягко массировали мне поясницу. Какой же он все-таки. Уже внутри, но прекрасно видит, что я натянута, как струна. И вместо того, чтобы взять почти насильно, он пытается меня отвлечь. Чтобы я тоже получила свою долю удовольствия. На глаза набежали слезы. Чертовы гормоны. Я теперь буду реветь, даже когда занимаюсь любовью. Это же ужас. Дмитровский вытянул мою рубашку из-под пояса юбки. Нырнул ладонью под нее. Согрел кожу. Аккуратно, но сильно прошелся по всем моим позвонкам. Погладил каждый, размял мышцы вокруг. И вообще не двигался внутри. Я чувствовала его пульсацию, но он отчаянно сдерживал свое желание. Заботился обо мне, и это выносило мозг. Вот зачем он так? Трахнул бы безжалостно. Мне было бы легче морально. Я бы просто убедила себя, что он полнейший мудак, и не стала бы переживать. А вот так он только продлевает мои мучения. Крепкий член вышел из меня наполовину и снова двинулся вглубь. Нанизал мой ослабевший от ласк тела на себя. Разнес обильную смазку. Мне не 20 лет. Я уже как лет 10 плотно занимаюсь бизнесом. Я прекрасно осознаю все последствия своих поступков. Но вот с эмоциями полный швах. Я напрочь запуталась в том, что к нему испытываю и что из этого всего получится. Единственное, что я точно знаю, моего ребенка никак не коснется то, что творится между мной и его отцом. Малыш ни в чем не виноват. Это только наша, двух взрослых, ответственность. Мы оба умеем ее держать. Возможно, я как женщина и будущая мать даже больше. Я тебя не отпущу. Дмитровский медленно, долгими толчками накачивал в меня наслаждение. «Ты должна понять это, Рыжик. Не смогу, не хочу, незачем». Глаза закрылись сами собой. «Все потом. Сейчас я просто хочу отдохнуть с ним. Об этом будем знать только я и он. А у мужчин память короткая». Я протяжно застонала, когда Дмитровский обхватил меня за талию. Стал насаживать на член чуть резче. Коснулся подушечками пальцев клитора. Прижал его нежно. Заскользил по липкой смазке, скопившейся между лепестков киски. Оргазмы с ним каждый раз были запретными, но очень яркими, как будто подневольными, и оттого они лучше запоминались. «Я хочу, чтобы ты кончила, Рыжик», — приказал мне демон. «Я скучал, хочу твой оргазм. Сожми меня покрепче». Я послушалась. Напряглась изнутри, сильно, жадно. Чувствовала уже подступающую разрядку и хотела ощущать скольжение его члена в себе острее. Демон хрипло застонал. Сдавил мои ягодицы. Прижался пальцами плотнее к клитору. Мужская широкая ладонь сделала волнообразное движение по моим мокрым лепесткам. Он совершенно не боялся испачкаться. Плевал на все на пути к нашему удовольствию. Сносил нахрен все преграды. Если не доверять такой силе, то кому тогда вообще можно доверять? Давай, любимая». Его палец коснулся моего ануса, огладил нежно, толкнулся в мышцы с легким нажимом. И я дала. В голову словно хлопушкой выстрелили. Совсем легкая стимуляция сорвала стопы. С тихим стоном сквозь зубы я уткнулась лбом в стол. Выгнулась дугой, искривила позвоночник, стала дыбом в его руках. Раздирающее нутро удовольствие царапалось огромными когтями. «Да, моя хорошая». Дмитровский подхватил меня. Выпрямил, позволил на себя облокотиться спиной. Сгреб уже набухшую от возбуждения и гормонов грудь в ладони. И вошел в меня поглубже. Насадил, как бабочку, на иглу. Плотно-плотно. Жарко-жарко. Прижался губами к шее. Лизнул размашисто, собрал мельчайшую испарину с кожи. Выдохнул, обжигая. Семя, от которого уже зародилась жизнь, внутри меня рванулось наружу. Закапало порочно, потекло тягучими каплями по дрожащей коже бедер. Я осела. Шевелиться не хочу. Вообще ничего не хочу. Нега от его объятия была просто космической. «Ну что?» Демон улыбнулся мне в шею. «На пару часов меня хватит еще потерпеть. Потом захочу тебя еще. А сейчас все же лучше поторопиться». «Куда?» Язык у меня конкретно заплетался. «Женщина, нас в ЗАГСе ждут. Я договорился». «Я же тебе сказала, что я за тебя не пойду». Я лежала на его плече и открывать глаза категорически не хотела. «Ну что начинается-то опять? Зачем такой момент портить? Кольцо в пиджаке, мой ребенок в тебе. Мой рыже. Так что ебал я в рот». «О, нет!» — фыркнула я. «В рот не надо». «Дьяволица, я про твое согласие вообще-то». Дмитровский крепко с легким укусом поцеловал мое плечо. «Поехали жениться». Он развел ладонями мои ягодицы и выскользнул из лона. «Собирайся».